Из американских тетрадей. Гарри переехал с женой из Нью-Йорка в Бостон. Предложили хорошую работу и пентхаус в элитном небоскребе. Грех было отказываться. Но там сразу все пошло не так. Сейчас Гарри сидит в Нью-Йорке на 5-й авеню в мишленовском ресторане со своим другом и по совместительству семейным психоаналитиком Дэнни. «Ну как, Гарри, ты доволен своим новым домом и работой?» «Дэнни, все плохо, все очень плохо. Опять твоя депрессия дает о себе знать? Ну, с этим мы быстро справимся. Я хочу развестись с Бекки». «Ты что, с ума сошел? 20 лет вместе, и вдруг такое? Она тебе перестала нравиться?» «Ну что ты, она очаровательна. Так в чем же дело?» «Мне кажется, Бекки меня больше не любит». «Не говори глупости. Я же ее личный психолог. Она бы обязательно мне рассказала». «А если нет?» «Ну, от меня бы она ничего скрывать не стала». «Дэнни, скажи мне честно, ты с ней спишь?» «Как тебе это в голову могло прийти? За кого ты меня принимаешь?» «Ну, хорошо, хорошо. Сплю. Но между нами любви никакой. Ты не думай. Это я делаю для лучшего понимания клиента. Сволочь ты, Дэнни! Зато я знаю, что любит она только тебя. Да откуда ты можешь знать, если спишь с ней? После секса мы с ней о многом разговариваем, и потом она меня в пылу страсти пару раз назвала Гарри. Дэнни, мне кажется, она мне, то есть теперь уже нам, изменяет. Ты ее застал с мужчиной? «Нет, конечно. Тебе прислал аноним письмо с постельными фотками? Ничего такого. Все остальное — это домыслы. Ладно, выкладывай, что ты там себе намечтал про Бекки. Понимаешь, у меня в квартире в Нью-Йорке была масса проблем с электрикой. И что? Сейчас-то уже там не живешь. У тебя отличный пентхаус в Бостоне. Но у меня и там куча проблем с электрикой». «Прости, не понимаю, при чем тут Бекки?» «Видишь ли, Дэнни, электрик тот же, что и в Нью-Йорке».